352. К лени присасываются сомнения и самосожаление. Никакая энергия не придет в действие при таком ядовитом грузе. Сомнение выедает все. Попытки и саможаление расслабляют даже сильных духом. Такое введение должно быть предпослано каждому, кто хочет привести в действие психическую энергию.